Она замерла, потеряв взгляд в пространстве, а Грейвс, этот сильный мужчина, поднялся из-за стола и просто протянул ладонь, когда заиграла медленная джазовая импровизация, приглашающая гостей к центру зала с приглушенным освещением. Джоконда приняла ладонь, стараясь держать себя в руках и не показывать откровенной жалости к пережитому им. Ему это было не нужно, но ему нужна была поддержка, пускай он даже никогда не признается в этом, и когда Джоконда оказалась в его объятиях, то просто положила подбородок на его плечо, выражая все чувства в этом сдержанном жесте, пропуская боль ставшего родным мужчины через себя. Она лишь однажды коснулась носом его укрытой тканью рубашки ключицы, благодаря за то, что сумел открыться, а он просто прижался виском к ее макушке, признаваясь себе, что это именно та реакция и молчаливая поддержка, которые были ему так необходимы. Грейвс получал от Джоконды то, чего хотел, и никто прежде не понимал его так, как смогла понять она всего за один вечер. Они вернулись домой, аппарировали в его квартиру, и этот спокойный и полный понимания вечер должен был на этом закончиться. Джоконда знала, что он не станет торопить ее на следующий шаг, и была благодарна за это. Возможно, она и готова к интимным отношениям, но только не после этого искреннего вечера. Он не попросил остаться, а она не попыталась намекнуть о своем желании. Они расстались у двери, застыв в долгих объятиях, и Грейвс точно знал, что сегодня она будет спать в его рубашке. В Макуса они появились вместе, перенеслись по очереди в камин в атриуме, уже привычно позавтракали и расстались, разойдясь по работам, подарив друг другу поцелуй в щеку и не собираясь скрывать свои отношения от общественности. В конце концов, все взрослые люди, и они с Грейвсом в первую очередь. Но только в образе Чарльза Уилби Джоконда любила чрезмерное внимание к своей персоне, а эти чувства были чем-то сокровенным, что хотелось сохранить при себе и оберегать как зеницу ока, не считая того, что их видела вместе половина отдела магического правопорядка на президентском балу. Похоже, любовь совершенно отшибает мозги. Джоконда, как будто совсем позабыв о том, что ей предстоит разнос от Пилигрима, в хорошем расположении духа поднялась на этаж своего управления, и едва она зашла, как на нее обратились все взгляды коллег, с которыми она почти не общалась, не считая Джиллиан, конечно. Та хозяйничала у Джоконды на рабочем месте, а, когда увидела ее, виновато понурила голову. На столе стояла коробка, наполненная вещами Джоконды, и не оставалось сомнений, что Пилигрим принял единственное, по его мнению, правильное решение. «Мне очень жаль», — произнесла Джиллиан, покусывая губу и пропуская ее к столу, чтобы дособрать вещи. На тумбочке громоздился любимый сервиз с мейфлауэром мистера Пилигрима, и Джоконде очень захотелось превратить его в пыль. «А мне нет», — неожиданно произнесла она, сдув прядь волос и пряча гнев, «пожалеть могу только Кастеллана». «Спасибо, Джиллиан, с тобой было здорово работать». Она подошла ближе и заключила ее в объятия, понимая, что раз ее вещи собраны, то разговаривать с начальником более не имеет смысла. Однако едва подхватив коробку под сопровождающие сочувствующие взгляды, Джоконда зарычала и, развернувшись на каблуках, пошла прямо к кабинету Пилигрима, грохнув коробку с пожитками обратно на стол. Джиллиан попыталась остановить ее, но, встретив злой взгляд, поспешила прянуть в сторону, а едва придя в себя, бросилась к столу, чтобы отправить записку, сложившуюся в маленькую крыску, через трубку коммуникаций. В ней была написана короткая фраза: «Молли, кажется, у нас сейчас разразится скандал». Джоконда, гордо прошествовав в кабинет теперь уже бывшего начальника, намеревалась высказать ему все, что думает, застала его за чтением прессы. Он как будто ожидал ее и, только свернув газету, снял свои дурацкие очки и смерил ее столь неприятным взглядом, словно перед ним была не иначе как навозная муха. А мисс Мерфи явились, ни секунды не сомневаясь, что она почтит его своим присутствием. Он, казалось, был во всеоружии. «Сэр, могу я получить хотя бы объяснение, за что вы меня увольняете?» — спросила Джоконда, сдерживая кипящую злобу и желание как минимум кремировать его инсиндя. Он не торопился с ответом, чувствуя себя хозяином ситуации. «Я считал вас сообразительной особой. После того, как по вашей милости едва не пострадал президент США, вы еще спрашивать осмеливаетесь?» От добродушного по отношению к ней старика не осталось и следа. «Я признаю, что упустила президента из виду, но давайте будем честны, здесь ведь замешана личная неприязнь к Персивалю. Ах, «Ну да», — усмехнулся он, разгладив сгиб газеты на столе, «для вас он уже Персиваль. Мисс Мерфи, если вы ожидали чего-то другого от меня, то спешу вас разочаровать. Персиваль Грейвс не имеет никакого отношения к моему решению, хотя, впрочем, возможно, в этом был его коварный план. Я предупреждал вас, что он подлая змея, все лишь потому, что вы, как типичная представительница женского пола, отдали предпочтение выгодному союзу, а не карьере. Это уже сексизм, сэр», — возразила она, сложив руки на груди, «а значит, личная неприязнь. Возможно, не стал он отрицать, но вы свой выбор сделали, а этот идиот только помог мне увидеть в вас обыкновенную бабу, не способную думать ничем, кроме «не смейте оскорблять нас», — моментально вспылила Джоконда, а он, казалось, только этого и ожидал, и ей неимоверным усилием воли пришлось собраться. Она поняла, что победителем из этого разговора уже не выйдет. «Вы игнорируете факт того, что именно я же и спасла президента, обезвредив Тину Голдштейн, и именно я вычислила преступника». Пилигрим засмеялся своим старческим скрипучим смехом, словно найдя какие-то новые подтверждения собственным суждениям. «Так чего вы забыли в политике? Это доказывает, что вы сможете стать хорошим следователем, тем более, вам не составит труда получить место в отделе магического правопорядка, вы спите с его главой. Раз он виноват в этой вашей осечке, так пусть, как мужик, возьмет на себя ответственность. Поздравляю, вы разрушили свою политическую карьеру». Да как у него язык поворачивался бросать такие оскорбления. Джоконда впервые не знала, что сказать, ее били по самому больному. Этот разговор стоило завершать или будут жертвы, ведь пылающая от гнева и возмущения Джоконда готова уже была применить магию. Ее ярость сшибала все барьеры, тем более из-за очевидно несправедливого отношения к ней по гендерному признаку. «Вы об этом еще пожалеете, Пилигрим», — собрав волю в кулак, холодно сказала она, собираясь утопить его карьеру. «Уж она-то найдет способ». Джоконда развернулась и направилась на выход, услышав вдогонку смешок и короткое «ну-ну», и ей едва хватило самообладания, чтобы не обернуться и не проклясть его. Громко хлопнув дверью, да так, что из косяков полетела пыль, она наткнулась на взгляд Грейвза, что-то забывшего в этой части Макуса. Увидев ее состояние, он все понял сразу, и его глаза тоже потемнели от гнева, а кулаки сжались. Он мог бы продолжить скандал с Пилигримом, но Джоконда, сообразив, что для него это ничем хорошим не закончится, подхватила коробку и демонстративно спокойно двинулась к выходу под внимательные взгляды коллег, которые наверняка слышали какие-то отдельные фразы из разговора на повышенных тонах. «Идем, мне здесь больше делать нечего», — все еще не имея возможности успокоиться, попросила Джоконда, не желая ввязывать его в это. «Пока, Джиллиан, желаю удачи со старым козлом», — бросила она, и та лишь понимающе кивнула, обратив взгляд на мгновенно появившегося здесь Грейвза. «Записка Молли сделала свое дело. Я попробую что-нибудь предпринять», — негромко сказал Грейвз, забрав у нее из рук небольшую коробку с пожитками у лифта. «Не нужно, пусть подавится своей должностью. Кастеллана едва ли светит место заместителя. Пилигрим скорее помрет в этом кресле, нежели сможет с кем-то разделить его», — все еще рычала она, чувствуя ладонь на своей спине. «Извини меня», — неожиданно сказал Грейвс, и она ошарашенно на него посмотрела. «Я слишком самонадеянно решил, что...» «Брось, мы оба так решили и оба принимали в этом участие», — уверенно заявила она, понимая, что как бы ни сквернословил Пилигрим, в действиях Грейвза не было ничего подлого и преднамеренного. «У меня сессия на носу, мне сейчас все равно не до работы, заодно появится время заняться бизнесом. Генеральный директор, поставленный на фабрике, вызывает вопросы. Скажи мне, у тебя из-за этого не будет проблем?» — спросила она, — ведь и по его милости тоже они упустили президента. Лучше Грейвзу не знать, сколько нежных слов Джоконда услышала в их адрес от Пилигрима. Старик заслуживал набитой морды, но не стоило рушить еще и карьеру Грейвза. Уж этого она себе не простит. «У меня назначено у Пиквери через 15 минут, посмотрим», — мрачно отозвался он. «Я что-нибудь придумаю. Ты талантливая, Пруденс, в Макуса такие нужны. Не стоит, прошу, я хочу вздохнуть спокойно. Я обхаживала этого старика 3 месяца, это было не самое приятное время. Поэтому дай мне, пожалуйста, успокоиться, закончить образование, ведь это последние экзамены, а дальше будет видно. Я не пропаду, Персиваль, ты ты прекрасно это знаешь, из голода тоже не умру». Он знал, был абсолютно уверен, что такая способная девушка проторит себе дорогу в любой сфере, но все же понимал, что она расстроена и просто не хочет расстраивать и его. Джоконда была слишком амбициозной, чтобы так просто принять свою неудачу. В молчании они прошли через его отдел с этой дурацкой коробкой, она даже ни с кем не поздоровалась, лишь только держала в себе все эмоции. Открыв камин, он услышал короткое «увидимся вечером», и она исчезла в языках зеленого пламени со зловещей холодностью на лице, вероятно забыв, что ей нужно официально уволиться, хотя, в случае со стажерами договор мог быть расторгнут в одностороннем порядке. Грейвс, едва проводив Джоконду, нацепив невозмутимую маску, покинул свой кабинет для встречи с Пиквери. Он видел на себе странные взгляды коллег после их с Джокондой перебежки с коробкой с пожитками и чувствовал себя виноватым. Он лелеял надежду, что с Пиквери получится поговорить без обиняков и поделиться своими мыслями насчет очевидно несправедливого увольнения Джоконды. О, и конечно, он предвкушал, что Макуса заполонят слухи о том, что ее уволили из-за служебного романа с ним. Старый маразматик воспользовался ситуацией, чтобы нанести удар вовсе не беззащитной девушке, а ему, главному оппоненту на политической сцене, ударив по ней, как по самому ценному. Пилигрим вырыл себе могилу, Грейвс не оставит личную обиду и обязательно вынет из него душу. Если до этого они были соперниками, то сейчас это противостояние дошло до точки кипения, а иметь во врагах Персиваля Грейвса было очень опасно, особенно когда дело касалось чего-то личного. Кастеллана руководил своей перьевой ручкой магией, заполняя графы о должности имени в документах на подписание. Он был в приподнятом настроении и, кажется, напевал какую-то игривую арию на итальянском. Видимо, уже осознал вкус победы. Наивно. Грейвс, бросив короткое приветствие, сообщил, что Серафина ждет его, и Кастеллана только махнул рукой в сторону двери в ее кабинет, все еще зачарованно напевая себе под нос. «И будь добр, принеси кофе», напомнил Грейвс с небольшой издевкой, что тот все еще является секретаршей. «Да, сэр», — ответил Кастеллана, однако, без тени негатива, он воспринимал это за должное, поэтому даже не заметил оскорбительного подтекста. Серафина, сложив руки на груди, стояла возле карты США с проявлением угроз. Мелькнул огонек в Монтане, но не сильно, всего лишь обычная магическая активность, следом, в Вайоминге. Кажется, госпожа президент просто думала о чем-то своем. В излюбленном деловом костюме в редкую полоску она, как всегда, выглядела элегантно и строго. «Доброе утро, Серафина», понемногу успокаиваясь, сказал Грейвс. «Доброе, садитесь, Персиваль», все так же задумчиво глядя на карту, проговорила она, но так и не обернулась к визитеру, констатировав: «Преступник пойман и наказан, президент Кулидж в безопасности. Хорошая работа. Также мои сотрудники вместе с артефактологами сейчас изучают конфискованные артефакты и ищут причастных». Дэвис назвал несколько имен, четко ответил Грейвс, как на обычном докладе. «Хорошо», протянула Пиквери, задумчиво коснувшись подбородка, и только тогда соизволила повернуться к нему. «Будем надеяться, хоть этот Новый год мы встретим без происшествий, впрочем, рано загадывать», вздохнула она, вспомнив, что в прошлый Аврорам пришлось просиживать штаны в Макуса из-за ограбления банка на Санни-стрит группой разодетых Санта-Клаусов прямо в новогоднюю ночь. Грейвс не забыл отчитаться о принятых им мерах по стиранию памяти немагам о том, что временно оставляет двух Авроров на защите Кулиджа, и, продолжая докладывать, все еще ощущал на себе ее пристальный, как будто что-то выискивающий взгляд. «Серафина, говорите?» – попросил он, так как пауза после его доклада затянулась. «Удивлена, что вы, едва зайдя, не спросили ничего об увольнении мисс Мерфи». Грейвс только вскинул бровь. «Удивлен, что вы сразу не спустили на меня всех собак из-за утери бдительности», ответил он в тон ей. Она опустилась в кресло напротив, протарабанив по столу ногтями, а затем спокойно сообщила: «Виновная уже наказана, Персиваль, этого достаточно». «В смысле, виновная?» — только опешил он, начиная снова кипятиться. «Только не говорите, что не понимаете, о чем я. Вы запудрили девочке мозги, Грейвс», — покачала головой Пиквери, — «а я ведь предупреждала, чем это может закончиться. Илайджа имеет полное право уволить ее за халатность в работе. Тем более, она всего лишь стажер и работает по договору испытательного срока». «Но ведь в этом виноват только я», — возразил Грейвс, ощущая себя не в своей тарелке. «И хорошо, что вы это понимаете», — строго сказала она, но я соглашусь, что мне проще уволить ее, чтобы отвести внимание от вас. Я вас просила прийти в себя, насколько помню, но вы не послушались, Персиваль, с сожалением обратилась она, не испытывая, однако, подлинного сожаления, как ему показалось, надеюсь, что вы понимаете, что больше таких ошибок в вашей работе я не стану терпеть. Она ликвидировала угрозу президенту и сумела вычислить преступника, а вы делаете из нее козла отпущения, возмутился он, понимая, что и сам угодил в ловушку. Элайджа получил то, что хотел, он считает, что досадил вам, и этого вполне достаточно, чтобы не пытаться уничтожить вашу собственную карьеру и не проявлять на меня давление. Прошу уже второй раз, придите в себя, Грейвс, снова назвала она его по фамилии, взывая к разуму. Личные чувства не должны влиять на работу, мне все еще нужен мой заместитель. Это было так жестоко, что даже у хладнокровного Грейвса дрогнула душа. Пиквери позволила Элайджи распорядиться судьбой Джоконды, свалив всю вину на нее, и Грейвсу внезапно стало тошно от самого себя. Он был уязвлен, но не стал показывать возмущения, лишь только по его каменному выражению лица можно было понять, что он явно не в духе. С трудом удалось вернуться к обсуждению насущных дел, а он только и мог думать о том, что собственными руками уничтожил столь перспективную карьеру любимой женщины. И все же, опустим то, как этой талантливой девочке удалось очаровать Кулиджа, донеслось в спину, когда он уже выходил из ее кабинета. Но, Грейвс, она вывела из строя моего лучшего Аврора. Как ей удалось? Кажется, весь разговор придерживаясь нейтрального отношения, Серафина все же не смогла устоять перед любопытством, выливающимся в подозрительность. Любовь с первого взгляда, процедив, пожал он плечами, мрачно глядя на нее, или запоздалый кризис среднего возраста, вскинула она бровь, не стесняясь выражений в ответ на его тон. И все же, я нахожу ее способность очаровывать опасной. Я с этим как-нибудь справлюсь, угрюмо парировал Грейвс, ведь теперь Пиквери лезла совершенно не в свое дело, а он не удержался от язвительности. Я пришлю приглашение на свадьбу, госпожа президент. То, в каком тумане прошел остаток рабочего дня, говорить не стоило. Грейвс никогда прежде не думал, что его может волновать чья-то карьера, кроме собственной. Тем более, он был изначально против участия Джоконды в политике. А еще он понятия не имел, как теперь извиняться, ведь никогда не испытывал столь всепоглощающей вины перед женщиной. Пиквери права, причина всему – чувства, но именно эти чувства позволили ему ожить, и он хотел видеть Джоконду рядом, хотел сделать ее счастливой, но как теперь смотреть ей в глаза? Да, он и до этого знал, что виноват, но разговор с Пиквери как будто окончательно расставил все по местам. Вчерашний вечер в туфельках Эмми был прекрасен, они забыли обо всех проблемах, и даже невзирая на довольно тяжелый разговор о казни преступника и небольшую перепалку в Центральном парке, впервые наслаждались обществом друг друга и дорожили каждой минутой, наверное, самого счастливого Рождества в жизни Грейвса со времен Ильвермори и раннего детства. Конечно, он и не рассчитывал увидеть ее у себя в квартире, но еще с утра настроил защитные чары таким образом, чтобы она могла беспрепятственно приходить и уходить, когда ей захочется. Персиваль сам не мог понять, откуда у него к ней столько доверия, но это произошло само собой, словно все так и должно быть. Постучавшись в соседнюю дверь, он не услышал из ее квартиры ни единого звука. Возможно, она занимается делами фабрики, как и намеревалась. Вернувшись обратно к себе, он только сейчас заметил бумажные пакеты на разделочном столе, а заглянув в них, обнаружил провиант, готовые блюда в жестяных контейнерах. Грейвс нахмурился, если она подготовила еду, то не собиралась уходить надолго. Он задержался на работе всего на час, могло ли это изменить ее планы? Магией отправив пальто и шарф в шкаф на входе в квартиру, Грейвс направился в спальню, чтобы принять душ и переодеться, по дороге надиктовывая зачарованной монете сообщение, что ждет ее дома, но, едва включив свет, замер на пороге, увидев спящую девушку в своей кровати. На ее груди покоилась книга в синей кожаной обложке. Устроившись поверх одеяла, она спала в пижамных штанах и в его чуть выцветшей рубашке, расстегнутой на одну пуговицу, и эта картина совершенно растопила сердце Грейвса, ведь только недавно он мечтал, что придет домой и увидит ее в своей постели. Вчера после ресторана она не дала повода подумать, что готова к более близким отношениям, но, видя ее спящей в этой странной пижаме, Грейвса вовсе не посетили какие-то определенные мысли, Он лишь ощущал неожиданный уют, с усмешкой вспомнив, как ему приходилось терпеть ее в квартире целых 4 дня в самом начале, и сколько радости приносило ее присутствие сейчас. Погасив свет, он не стал тревожить ее сон, а только отправился в душ. Он все еще не знал, как справиться с этим оглушающим чувством вины, но под обжигающими струями воды из душевой лейки стал понемногу приходить в себя и думал лишь о том, как хочет прижать к Джоконду и просто поспать с ней в обнимку. Даже невзирая на то, что она сама очутилась в его постели, он размышлял о том, насколько это будет уместно на данном этапе отношений. Хотя, признаться, не покидало чувство, что вместе они уже очень давно. Выйдя из душа и накинув пижаму, тоже полностью черную, не считая тонкой белой прострочки на рукавах и воротнике, он также бесшумно вернулся в спальню, найдя ее в том же положении. Осторожно подцепив пальцами книгу, Грейвс закрыл ее, отложил на прикроватную тумбочку и просто лег рядом, осторожно коснувшись ее щеки пальцами. Вина все еще напоминала о себе, стараясь украсть у него эти минуты наслаждения, близости и тишины. На улице давно стемнело, хотя была только половина восьмого. Его бедная, несчастная Джоконда, и угораздила ее влезть в политические интриги самой верхушки Макуса и довериться такому идиоту, как он, разрушившему ее попытки занять место в магическом сообществе. «Сам глава магического правопорядка охраняет мой сон», — услышал он тихую знакомую фразу, и Джоконда открыла заспанные, чуть блестящие глаза. «Прости, я уснула, пока ждала тебя. Эта книга такая скучная». Он придвинулся ближе, молча глядя на нее. Она позволила ему вытащить одеяло из-под ее ног. Он накрыл обоих и просто продолжал нежно касаться ее, заметив, как ее глаза заблестели больше, а у переносицы собралась слеза. «Я слишком самонадеян», — сдержанно повторил он уже сказанную ранее фразу, не в силах выплеснуть сотни слов извинения из-за сдавившей грудь тяжести. «Ничего страшного не произошло, Пилигрим просто старый козел», — сквозь тихие слезы констатировала она без обвинений, — «все в порядке. Не стоит себя винить, ведь я тоже хотела быть рядом, и для меня нет ничего важнее тебя. Это не сильно повлияет на твою карьеру, да что с ней не так, почему она совсем не злится на его очевидную оплошность?» Джоконда все прекрасно понимала и знала, что он чувствует. Она коснулась его шершавой от проступившей щетины щеки и соединила их лбы, позволив увлечь себя в объятия. Раньше они могли перегрызть друг другу глотки за малейшее недопонимание, но сейчас как будто в совершенстве научились считывать эмоции. И эта духовная близость была чем-то невероятным, спокойным и опьяняющим, радостным и даже немного печальным, но таким правильным, что не оставалось на свете ничего, что они не смогли бы преодолеть, стремясь друг к другу. За целый день Джоконда успела перебеситься, затем прийти в себя и снова несколько раз перебеситься. Она была зла, но оценивала произошедшее трезво, понимая, что Персиваль ни в чем не виноват, а если и виноват, только наравне с ней. Любовь лишала рассудка, но даже потеряв эту треклятую работу, Джоконда обрела нечто более ценное. Она обрела счастье, о котором уже давно не мечтала. Она ощущала жар его груди даже через 2 слоя ткани и просто, вновь закрыв глаза, отдавалась неге, зная, что только его прикосновения смогут успокоить после всех потрясений. Джоконда осмелилась лечь ближе, желая слиться с ним, и уткнулась носом в его еще влажную после душа шею, а затем, не в силах противостоять, смяла ткань рубашки на его груди, вновь коснулась шеи, на этот раз губами, и почувствовала, как он напрягся и даже отстранился, заглянув в ее глаза. «Джоконда, я могу воспринять это». «Правильно», — прошептала она, ощутив, что хватило всего мгновения, чтобы вспыхнуть, как бенгальский огонь в Рождество. «Воспринимай это правильно». Он захватил ее ладонь, исследующую его грудь, и переплел их пальцы. Едва ли можно было ожидать от нее такого напора, Джоконда не выглядела доступной, но похоже, такая близость и духовное единение вынуждали ее поддаваться желанию. Он ощущал то же самое, но медлил, и это заставило ее брови соединиться. Она чуть отстранилась, как будто бы обиделась, не увидев встречного стремления. «Мы торопимся», — строго, но как-то неуверенно прозвучали его слова. Видно, почувствовав неловкость, она села на кровати, нервно пригладив растрепавшиеся волосы, а он тяжело вздохнул и поднялся следом, обняв ее со спины и положив подбородок ей на плечо, не позволив сбежать. Возможно, ее импульсивность была вызвана пережитым за этот день. «Отпусти», — попросила она, ища пути к отступлению, ты и так ставишь меня в неловкое положение. Почему ты сегодня? Потому что слишком долго отвергала симпатию к тебе, стала неожиданно резко жестикулировать она, потому что весь день скучала, потому я уже призналась в своих чувствах, а ты нет, между прочим. А еще, потому что мы мужчина и женщина, черт возьми, а это логический итог взаимной симпатии. Казалось, она вот-вот покажет последнюю фразу буквально на пальцах, но этого не произошло, но Грейвс все равно засмеялся, в основном, конечно, из-за ее забавного ворчания. «Я мужчина классического воспитания, Джоконда», — пояснил он, — «и я не тороплюсь, потому что не хочу шокировать тебя отсутствием морали и хочу показать свои намерения, и что в первую очередь для меня важна ты, а уже потом, как ты сформулировала, логический итог взаимоотношений мужчины и женщины. Или ты думаешь, что нужна мне только ради удовлетворения низменных желаний?» Она повернулась к нему, посмотрев на него с некоторым подозрением, и вновь оказалась в его объятиях. Он бы не позволил уйти. «Ну, хотя бы говоришь ты красиво», — усмехнулась она ему в щеку. «Очевидно, нравы моего времени более свободны. Извини меня за это». Зарывшись пальцами в ее волосы, он вновь заставил ее испытать неторопливый бег мурашек по спине. Грейвс, этот суровый аврор, иногда грубиян и ужасный зануда, ластился с такой нежностью, парадоксально отличаясь от себя в рабочем образе. Это был чувственный и чуткий мужчина, и он прекрасно знал, как обращаться с женщиной. В любом времени есть моралисты и раскрепощенные люди. Ты знаешь, в насколько развратном сообществе мы сейчас живем. Джаз, алкоголь и короткие юбки превращают мужчин в охотников. «Я бы сказала, что девушки тоже хороши», — вспоминая Зельду, ответила она, когда он заставил ее запрокинуть голову и теперь совершенно недвусмысленно исследовал ее шею губами, и от этого становилось нестерпимо жарко где-то внизу. Он переходил границы точно так же, как и она до этого, но Джоконда молчала. Она безоговорочно верила его словам о серьезности намерения и утопала в прикосновениях, не пытаясь контролировать происходящее. Она опустила голову, обратив на него затуманенный взгляд, полный невыразимой страсти, в его глазах томилось то же самое. Персиваль медленно моргал и с дрожью захватывал губами воздух. Он раскраснелся и выглядел опьяняюще желанным. Джоконда и не заметила, когда оказалась настолько близко, что уже сидела на нем, обхватив его торс ногами, ощущая горячие ладони на спине под рубашкой. «Еще немного, и я не смогу остановиться», — прошептал он низко, гортанно, отчаянно сжимая ее в объятиях до напряжения пальцев, ведь этим хотел показать, насколько она желанна, насколько нужна ему. Хватило всего легкого движения, Джоконда коснулась его груди, и он опустился на спину, не возмущаясь тому, как ловко она справляется с пуговицами на его ночной рубашке. Она уже видела его обнаженный торс, и шрамы были на месте, и лишь осторожно и нежно коснулась их пальцами, склонившись над ним и ощущая, как Персиваль вздрагивает от щекочущих прикосновений ее длинных волос. Ее ладонь изучала его упругий живот и чуть сидеющую линию волос от пупка, затем поднялась выше. Джоконда упивалась властью над ним, она не позволила бы ему остановиться, да и зачем? Эта близость была необходима обоим как воздух, и они не могли надышаться этим воздухом и друг другом. Нависая над ним, она неторопливо расстегнула свою рубашку, наблюдая за его потемневшим взглядом, одурманенным ее действиями, и когда ткань сползла с ее плеч, она с невероятной благодарностью приняла восхищение в его глазах, даже не представляя, насколько сейчас красиво. Его ладони осторожно и нежно поднялись по ее животу вверх и коснулись груди, а Джоконда растворилась в этих прикосновениях, не зная, что даже от этого можно приходить в такое исступление. Впервые она ощущала себя настолько раскрепощенной, способный абсолютно на все, способный сделать его счастливым. Грейвс приподнялся на локте и, захватив ее затылок, притянул к себе для страстного и в то же время трепетного поцелуя и рывком перевернул ее на спину, продолжая целовать и зарываться в ее волосы пальцами. Он скинул с себя уже расстегнутую рубашку и отбросил ее на пол. Никогда и ни одна женщина не смотрела на него с такой необъяснимой лаской и любовью. Будь он трижды дурак, оступившийся, разрушивший ее карьеру, она не винила его и не могла отпустить из объятий, и это всепрощение и понимание заставляло любить ее с такой всепоглощающей страстью, что он едва соображал, что происходит. Избавив ее от пижамных штанов, он разделся и сам и приник губами к россыпи родинок на внутренней стороне ее бедра, и не поднялся выше, пока не коснулся каждой. Она подавила судорожный стон, ощущая тепло его дыхания и нежные прикосновения. Джоконда принимала его ласки, раскрываясь навстречу, а он наслаждался ее ароматом и не сдерживал собственных стонов, когда она потянула его вверх. Меж ее бровей залегла требовательная складка, и когда они, наконец, стали единым целым, его мир взорвался от невероятного желания и счастья быть со своей единственной любимой женщиной, напористой и влюбленной в него до беспамятства. Двигаясь медленно и глубоко, он целовал ее, отслеживая каждое ее движение, каждую смену настроения, и она была прекрасна и инициативна, в какой-то момент, заставив его лечь, позволила себе двигаться в собственном ритме, запрокидывая голову и сжимая свою грудь. Ее женственные бедра и тонкая талия привлекали почти все его внимание. Он не мог оторвать взгляда от ее движения и едва не дошел до финала слишком рано, всеми силами оттягивая этот момент, а когда это все же произошло, закрыл глаза, прижимая к себе любимую женщину, оказавшуюся в постели именно тем, чего он от нее ожидал. Едва это всепоглощающее чувство обоюдной разрядки и невозможность пошевелиться стали сходить на нет, он просто укрыл их одеялом, ощущая, что его постель отныне всегда будет согрета, и это приносило счастье. Часть 19. Разговор между главными женщинами его жизни. Ужин в постель, даже не нужно было вставать, они просто приманили все необходимое из кухни и наслаждались обществом друг друга до самой ночи. Джоконда не стеснялась своей наготы и получала демоническое удовольствие от того, с каким подлинным восхищением он на нее смотрел и как касался, заставляя почти рычать от удовольствия. Ветер сменил направление и в квартире стало заметно прохладнее, но она даже не подумала одеться, а только прильнула в поисках тепла, да так они и уснули, изнеженные совершенно невероятным вечером, прогнавшим все тревоги. В постели она была энергичной, молодость всегда была такой, и оттого прекрасной. Грейвс повидал за свою жизнь немало женщин, и все они были разными, но Джоконда была особенной, возможно, потому, что он безумно влюбился. В последние два дня, заметил он, стоило им оказаться вместе, как все остальное переставало иметь значение, наверное, так и должно быть. Невзирая на тяжести, сопряженные со службой, она могла полностью перевернуть его настроение, как сделала это сегодня. Грейвс проснулся рано, Джоконда спала рядом, и так сладко, что тревожить ее совсем не хотелось, и когда он без какого-либо желания попытался покинуть постель бесшумно, она тотчас притянула его обратно и открыла заспанные глаза. «Не уходи», — попросила она и сделалась такой печальной, словно от этого зависела ее жизнь. С улыбкой он вернулся в постель хотя бы ненадолго, чтобы до дрожи сжать ее в объятиях, но оба понимали, что даже под страхом смерти он не прогуляет работу. И без того провалявшись 3 месяца в госпитале, он просто не мог подобного допустить. Но вид сонной Джоконды в его постели, ее совершенно потрясающий запах, впитавшийся в простыни, на миг заставил его хотя бы задуматься об этом. Она стояла с чашкой кофе в руках в двери, пока он собирался, и не спускала с него коварного взгляда, прекрасно зная, как он действует. «Что будешь делать сегодня?» — обыденно спросил он, понимая, что она совсем не склонна к бездельничеству. Учиться и проверять документы фабрики, нужно съездить на производство. Он понял, что вообще не интересовался ее бизнесом и учебой, и даже почувствовал укол совести. «Как продвигается?» «Начали продавать, пробиваемся в большие универмаги Нью-Йорка. Рано еще, мы только наладили производство. А что за одежда? Как называется бренд?» «Женские платья, ничего особенного», — ответила она, затем коснулась его груди ладонью. «Не забивай себе голову, я расскажу, когда чего-то добьюсь». Отставив чашку, она разгладила несуществующие складки на плечах его пальто, поправила и без того идеально завязанный галстук, в каждом движении было заключено лишь желание коснуться, стать ближе. Он перехватил ее ладони и коснулся губами запястья, совершенно не желая расставаться. Счастье, что сегодня пятница, и Грейвс знал, что придет домой вовремя во что бы то ни стало, потому что отныне дома его ждали. Дни стали сплошной пеленой окутавшего их счастья, а между их квартирами появилась дверь для удобства перемещения. 8 комнат на двоих было слишком много, оба это признали, и потому они почти всегда обитали на его половине. Джоконда с блеском сдала экзамены и получила заветный свиток оконченного образования на имя Пруденс Мерфи, а он присутствовал на вручении. Среди экстернов было всего несколько человек, как и представителей семей, пришедших поддержать своих выпускников. Ректор Академии Макуса с сомнением поглядывал на главу магического правопорядка, присутствующего на вручении, не понимая, что же привело его, и только удивленно вскинул бровь, увидев, как его счастливо обнимает лучшая на курсе Пруденс Мерфи, принимая поздравления. К марту ее фабрика заработала в полную силу, и в нескольких универмагах открылись бутики вечерних платьев, а по соседству – магазины недорогой одежды для широких масс. Джоконда понемногу завоевывала эту конкурентную сферу и работала, занимаясь поиском молодых, талантливых кутюрье, отвечающих требованиям бренда. Эта девушка никогда не останется без гроша в кармане, однажды он даже бывал в ее офисе неподалеку от дома, и видел в ней утонченную леди и талантливого руководителя. Для нее действительно были открыты все дороги, и со временем она совсем позабыла, что хотела построить карьеру в Макуса. Мир немагов был для нее дойной коровой, и легальный на этот раз бизнес стал приносить немалый доход. Однако дома, надевая его старую рубашку, которую так любила, стирая красную помаду и снимая изящные деловые платья, она вновь становилась просто Джокондой, его обыкновенной женщиной, ждущей своего мужчину дома. Грейвс даже не понял, как произошло то, что они с первых дней стали вести совместный быт. Все казалось таким логичным, что он уже и не помнил своего одиночества, забыл, каково это, приходить домой, а там тебя никто не ждет. Вечерами они могли просто валяться в кровати, Грейвс дремал после тяжелого дня у нее на груди, пока Джоконда читала или делала пометки в записной книжке. Ей пригодился телефон, который он когда-то установил для общения с ней же, и она иной раз подолгу проводила переговоры с бизнес-партнерами, и в ней в такие моменты вновь угадывался Чарльз Уилби, уверенный и подкованный в бизнесе молодой человек. Джоконда как-то призналась, что ей довольно сложно влиться в новую для себя сферу, ведь до этого она общалась с совсем другими людьми, королями подпольного мира. Их можно было припугнуть, на них можно было надавить, тем более, имея в кармане право на монополию торговли алкоголя. Думая лишь о том, как бы скорее вернуться домой и отправиться с Джокондой в ресторан, ведь она так и не обрела пристрастия к готовке, а домовика у них не было, Грейвс отправился к Пиквери, вызванный Кастеллана уже ближе к вечеру. Признаться, он стал чаще поглядывать на часы и, если не было ничего чрезвычайного, перестал задерживаться на работе, сгрузив часть своих обязанностей на заместителя. Давно надо было делегировать ему простейшую документацию, и Аберните, признаться, справлялся отлично. Терринс во многом уступал его исполнительности, но был не менее перспективным Аврором. Отпустив Молли домой, он как обычно выслушал ворчание Рыжего в лифте, осознав, что его некогда любимая работа превратилась в рутину. Приоритеты поменялись, теперь личная жизнь занимала куда больше интереса. Молли как-то заметила, что он меньше повышал голос на проштрафившихся Авроров и стал как будто чуточку общительнее и приятнее с окружающими. Ей было дозволено говорить с ним прямо. Пиквери встретила его с каким-то неподдающимся дешифровке недовольством на лице, и это едва ли сулило что-то хорошее. Грейвс стал перемалывать в голове мысли, гадая, что же такое могло его вызвать. Она предложила ему сесть и, не сводя несколько подозрительного взгляда, заставляющего гадать, в чем же он провинился, спросила: «Персиваль, как давно вы виделись с Пруденс Мерфи?» Этот вопрос застал его врасплох. В Макуса и думать о ней забыли, а старик Пилигрим, свернув стажерскую программу, оставил Кастеллана за бортом. Что и требовалось доказать, он до смерти будет сидеть в своем кресле и ни с кем не поделится властью. «Серафина, что-то случилось?» С не меньшим подозрением вкратчиво спросил он, вспомнив о поддельной личности Джоконды. Неужели это где-то могло всплыть? Пиквери опустила взгляд к перстням на пальцах, а затем вновь вернула на Грейвза. «Вы еще с ней общаетесь?» — прямо спросила она. «Допустим», — осторожно ответил он, не понимая, чем же это может грозить. Конечно, о своей личной жизни он не распространялся на работе, но все же, мисс Пруденс Мерфи запомнили в Макуса как женщину, потерявшую работу из-за связи с ним. Слухи муссировались довольно грязные, и это удручало. Она не заслуживала такой низкой характеристики. Его женщина заслуживала всего уважения этого никчемного мира словоохотливых выдумщиков. «Не могли бы вы пригласить ее в Макуса завтра к 10 утра? У меня есть кое-что». «Не уверен, что ей отныне интересны дела Макуса. Да и завтра в 10 у нее деловой завтрак». «Хорошо, у меня есть окно после обеда, в 2, сообщила Серафина, сложив руки на груди и понимая, что бывшей карьеристке стало не до них. «Даже если и сможет, то я против», — прямолинейно сказал Греевс, грозно сверкнув глазами. «Пруденс вне сомнения не стоит приходить туда, где с ней так плохо обошлись». Пиквери сощурилась, понимая, что Греевс защищает нечто ценное и не скупится на отказ в довольно грубой форме. Более того, он может решать за нее, а это, очевидно, намекает на весьма тесные взаимоотношения с мисс Мерфи. «Не знала, что что-то может стать для вас, Персиваль, выше работы», — примирительно улыбнулась она, сознавая, что в данном случае она была просителем. «Однако все же прошу не пытаться укусить меня. Я понимаю, что мисс Мерфи оказалась в весьма некрасивой ситуации, но я готова признать свою ошибку в том, что позволило Пилигриму распоряжаться судьбой столь талантливой волшебницы по-своему. Могу заверить, что лично к ней у меня на тот момент никаких претензий не было, а вот к вам весьма ощутимые», — напомнила она, что он виноват в случившемся в большей степени. «Однако в назревшем вопросе нам не обойтись без ее влияния на президента Кулиджа. С момента ее увольнения он не подпускает Элайджу к себе и избегает его, а намедни и вовсе выставил за дверь. Но сегодня дело принимает еще более острый оборот. Президент намерен отбыть во Францию на политический саммит, а вы сами понимаете, что творится в Европе», напомнила Пиквери о злополучном Гриндевальде, который тянулся как к магическому, так и не магическому правительству, заручаясь все большей поддержкой и обретая влияние. Грейвс усмехнулся. «Кажется, господину Кулиджу не слишком понравилось решение уволить Джоконду», и представляя бесплотные попытки Пилигрима подлизаться к нему, внутри Персиваля разрастался гомерический хохот. «Так ему и надо». А вот обострение проблемы с Гриндевальдом принесло вполне ощутимое волнение. Как скоро его забросит в Нью-Йорк? Сейчас был апрель 24 года, 2,5 года оставалось до выхода той статьи в руках Дамблдора. «И что же вы хотите от Пруденс, Серафина? Даже если Грейвс не передаст приглашение к Пиквери, то к Джоконде придут другие. Он бы не хотел, чтобы она вновь погружалась в дела Макуса, но лучше, если он скажет все сам, обговорит с ней все детали и даст понять, что категорически против того решения, которое предложила Пиквери». У Джоконды, как оказалось, сегодня был деловой ужин, и потому вечером на какое-то время ему пришлось остаться в одиночестве. Такое случалось часто, новая жизнь полностью поглотила ее, а поддержание компании заставляло заводить новый круг общения, укрепляя свою значимость связями. Сегодня она ужинала с главным редактором королевы моды корпорации Маккал Гарри Пейнбертоном, и эта знаковая встреча могла открыть огромные перспективы развития в индустрии моды. Дома Грейвса ждала записка с адресом и сообщением, что она будет рада, если он сможет присоединиться, если не задержится на работе. Раза два он присутствовал на деловых ужинах, ощущая себя белой вороной среди немагов. Тем более, она сама прекрасно справлялась. В вопросах бизнеса она не требовала к себе слишком много внимания, понимая, что у него и своих дел по горло, но сегодня хотелось выйти куда-нибудь вместе, ведь последние два дня он и вовсе болел, замерз из-за полевого расследования, и она отпаивала его зельями, пока не свалилась с температурой сама. Счастье, что они были волшебниками и быстро приводили себя в норму. Даже болеть вместе было здорово. Учитывая накаляющуюся обстановку в Европе, а также попытки Гриндевальда влиять на власть, Кулиджу не стоило туда отправляться. Объективно говоря, это была перестраховка, но все же, Джоконда должна попробовать его отговорить или убедить в необходимости сопровождения Аврорами. Это был вопрос национальной безопасности. Но Грейвс очень сильно сомневался, что после всего Джоконда вообще захочет оказать услугу Макуса и уж тем более, вернуться в штат. Но одно он знал точно, что он не позволит ей появиться там в текущем статусе любовницы, чтобы вновь наводнить Конгресс с нелепыми и грязными слухами, самым приличным из которых было то, что она в первый же день знакомства залезла ему в штаны прямо в его кабинете. Кто не уважал его настолько, чтобы быть способным на подобную низость? Старый Пилигрим хоть и был той еще подлой сволочью, но все же являлся человеком старой закалки и не стал бы так опускаться. Не став переодеваться, Грейвс, не изменяющий своему элегантному стилю, отправился в один из фешенебельных ресторанов неподалеку от дома, решив пройтись пешком чуть меньше мили. Небо хмурилось, под ногами все еще чавкала запоздалая снежная каша. Начало апреля все никак не хотело переключаться на весну и не радовало плюсовой температурой. Здания Манхэттена закрывали улицу от холодного атлантического ветра, Но все же, руки замерзли быстро. Натянув кожаные перчатки и закутавшись в тонкий шерстяной шарф, он уже 100 раз пожалел, что не отпарировал к ближайшему тупику. Счастье, что влагоотталкивающие чары защищали ботинки от грязи, которую он так не любил. Гривз вдруг подумал, что в любую погоду с Джакондой он перестал замечать какие-либо неудобства, и даже в самый пасмурный и дождливый день для них всегда светило солнце. Уже подходя к адресу, он заметил ее за столиком у окна на 6 персон совершенно одну, сосредоточенно изучающую меню. Даже в одиночестве она не позволяла себе сутулиться или чувствовать себя более расслабленно. Ее белый брючный костюм в редкую черную полоску совсем не по-зимнему привлекал к себе внимание, как и столь глубокое декольте, что казалось, будто под пиджаком на запахе нет ни блузки, ни майки. При этом она умудрялась не выглядеть вульгарно благодаря скрывающему шею черному шелковому платку. Несколько гангстерский стиль дополняла висящая на вешалке возле нее шляпа Трилби. В этом ресторане не было гардероба, его сразу сопроводили к столику на имя Пруденс Мерфи и забрали пальто и шарф только там, повесив на плечики рядом. Джоконда расфокусированным взглядом глядя в меню, не сразу его заметила, а подняв взгляд, даже удивилась, но тотчас расплылась в радостной улыбке. Она поднялась, чтобы поприветствовать его непременным поцелуем в щеку, на миг задержавшись, чтобы вдохнуть аромат его кожи, а он прикрыл глаза, словно раб следуя этому прикосновению. «А это не слишком?» — взглянув на ее декольте, спросил он. «Мир моды — это всегда провокация, в этом бизнес вечеринок от нее мало отличим. А где же остальные участники ужина?» Джоконда пожала плечами, взглянув на мужские наручные часы на запястье, оставшийся от Чарльза Уилби Ролекс на черном широком ремне, так сочетающийся с платком на ее шее. Грифс признал, что даже без изящного платья она смотрится потрясающе женственно. «Опаздывают уже на полчаса. Мисс Мерфи», — донесся голос официанта, оказавшегося в поле зрения не с целью принять заказ. На его подносе находился телефон, а длинный шнур тянулся за ним от самого бара. «Вас к телефону». Подозревая, что то, что она услышит, ей не понравится, Джоконда подхватила трубку, и Грифс заметил, какой вмиг хмурой она стала, а когда вернула трубку официанту, вежливо поблагодарив, воздела руки к небу. «Мерлин, ну почему в этом времени нет мобильных телефонов? Ужин, оказывается, перенесли на неопределенный срок, но меня не застали звонком дома или в офисе». Она раздосадованно скомкала салфетку на столе. Джоконда нервничала, что едва ли было на нее похоже. Видимо, эта публикация в модном журнале была для нее очень важной. «Ты голодна?» Он захватил ее запястье и скользнул пальцами в ее ладонь, вынудив на прямой взгляд, стараясь дать ей необходимое успокоение. «Аппетит пропал, но раз уж мы здесь, давай поужинаем», согласилась она, зная, что дома нет ничего, кроме закусок. Пока они ждали заказ, Грифс так и не обмолвился о делах в Макуса. Она и так была немного на взводе, как на работе. «Прости, что не спросила сразу», мягко улыбнувшись и наконец приходя в норму, сказала она, приплетя их пальцы на столе. Не касаться вовсе они друг друга не могли, даже в обществе. Для несклонного к тактильности Грифза это было в новинку, да и, как оказалось, Джоконда не всегда была такой открытой. Им обоим нравилось воспринимать себя по-новому, но это касалось только их маленького мира на двоих. «На работе, как обычно, и пока относительно спокойно», — сказал Грифз, опуская перечисление рутинных обязанностей, а что-то считая конфиденциальным, невзирая на их близость. Но Джоконда видела его взгляд, в нем было что-то сокрыто, и эта уже ставшая непривычной немногословность, конечно, заставила ее задуматься. «Что-то произошло?» — спросила она, и он не стал утаивать, только вздохнул, касаясь большим пальцем ее ладони. «Пиквери приглашает тебя завтра к себе к 2. Она выпрямилась еще сильнее, словно проглотила флагшток, а ее бровь в порыве удивления, смешанного со скепсисом, едва не пробила потолок. Едва попробовав блюдо, Джоконда отложила вилку, демонстрируя окончательное исчезновение аппетита. «Что ей нужно? Президент Кулидж собирается в Европу, а я тут при чем?» — перебила она резко, но, понимая, что рядом с ней находится близкий человек, который ни в чем не виноват, выдохнула. «Прости, продолжай, просто это как-то совсем не радует». Он понял, что Джоконда в подробностях вспомнила день своего увольнения и буквально ощетинилась. Хорошо, что он это понимал, а раньше наверняка сразу бы призвал выслушать в грубой форме, не обладая достаточным терпением. «Как я понимаю, Кулибш наотрез отказывается сотрудничать с Пилигримом. Они уже пытались послать кого-то другого, но результат один. Кажется, после твоего увольнения мистер президент на дух не переносит Пилигрима в частности, и все магическое сообщество, в целом. А в Европе сейчас небезопасно, сама знаешь. Ох, мистер Кулибш, неожиданно засмеялась Джоконда, и на лице ее тотчас расцвела добрая улыбка. Как же он напоминает мне Альбуса Дамблдора. Что? Только ахнул Грейвс от сравнения. Такой же справедливый и чуткий человек, наш президент Соединенных Штатов, кажется, она сказала это слишком громко, и мужчина с соседнего столика покосился на нее, но Грейвс тотчас шевельнул пальцами, окружив их чарами неслышимости. Всегда поражало, что ты можешь вытворять своими пальцами, положив подбородок на ладони, посмотрела она на него сногсшибательно страстным взглядом и закусила губу. Прекрати сейчас же, мы в приличном месте. За смешком пряча неожиданную неловкость, потребовал он. Это вульгарно. Простите, мистер Грейвс, но я не виновата, что когда вы творите магию своими руками, мой разум думает совсем не о чарах. В ее глаза все равно горели смешинки, истинного сожаления от вырвавшейся пошлости она не испытывала. Более того, этот интимный разговор вызывал и в нем определенные желания, которые непременно будут реализованы, как только они вернутся домой. Но сейчас стоило прийти в себя, они еще не договорили. Я против твоего посещения Макуса, но и не могу запретить, тем более, это личная просьба Пиквири, выразил свое отношение Грейвс. Разрывает между личной жизнью и работой, спросила она прямолинейно, но вовсе не с целью уколоть. Я выслушала и приняла решение. Кулибш действительно хороший человек, и даже после того, как меня с позором уволили, я бы все еще хотела оградить его от неприятностей. Хотя бы просто поговорить с ним. Он должен подпустить к себе, если не Пилигрима, то Авроров. И ты так легко согласишься, недоумевал Грейвс. Отчего же легко? Мне хотелось бы послушать Пиквири для начала. Раз уж она пошла на такие крайние меры, значит, единственный способ, кроме меня, это использовать на нем Империус, что противоречит этике и законам. Разговор оказался намного более благоприятным, чем рассчитывал Грейвс. Однако он куда больше порадовался бы ее категорическому отказу, но странное чувство привязанности к Кулибжу, напоминающему родного человека из другого времени, решило за нее. А как же Пилигрим, видеть которого она едва ли хотела? Они вышли на улицу, и, невзирая на неприятную погоду, Джоконда предложила прогуляться до дома пешком, и, нырнув ему под локоть, трансфигурировала высокие каблуки сапог в удобные танкетки, став на дюйм ниже. Он не стал пересказывать ей грязные слухи из Макуса, чтобы не расстраивать, тщательно оберегая ее спокойствие. И хотя это всего лишь встреча с Пиквири, но Грейвс совсем не хотел появления Джоконды в Вулвард Билдинг. Только не так, они неспешно шли по промозглой аллее, окружив себя согревающими чарами. Джоконда о чем-то молча размышляла, глядя вперед, как и он. И это было так обыденно, даже просто помолчать вместе, ведь не обязательно было все время разговаривать или искать совместных развлечений. Они очень друг к другу подходили, хотя смог бы сказать об этом Грейвс чуть меньше года назад, когда она так сильно раздражала. Вместо того, чтобы пойти дальше по аллее, Грейвс остановился у ближайшей к пруду каменной скамье, появившейся совсем недавно. Кажется, здесь все началось, и, наверное, это место как нельзя кстати подходило для разговора. Уже почти совсем стемнело, хотя весь пасмурный день в принципе превращал Нью-Йорк в пещеру. «Не хочешь домой?» — только спросила она, ничего не имея против, и, очистив сиденье от влаги, села, кивнув на место рядом. «Не совсем». Грейвс остался стоять, нечитаемым взглядом глядя на нее. Джоконда уже встречала подобный взгляд, так Персиваль выглядел, когда не решался на что-то, хотя его вряд ли можно было обвинить в нерешительности. Просто она слишком хорошо успела его узнать. Он зачем-то полез в карман пальто, но оставил там руку. «Джоконда, я не романтик». «Отчего же, самый настоящий романтик?» Не согласилась она, невольно перебив. «Послушай», — продолжил он, вмиг став сосредоточенным и серьезным, «как-то я попытался сказать тебе, что мы слишком торопимся, но это чушь. С первых минут совместной жизни мы стали единым целым и больше не расставались ни на секунду». Говоря это, он видел, как недоумение на ее лице сменяется осознанием происходящего. Джоконда замерла, не смея перебивать, или просто находилась в некоем ступоре. «Я уже не молод, и нечего тянуть, мы живем вместе уже 3 месяца, а знакомы и вовсе год, Ее взгляд метнулся к карману пальто, из которого он извлек небольшую бархатную коробочку, кажется, черную, но в свете тусклого фонаря поодаль было не разобрать. «Если ты перешагнешь порог Макуса, то только в качестве моей невесты». Он открыл коробочку, и в ней, играя гранями, блеснуло винтажное кольцо с бриллиантом, не меньше карата в центре и расходящимися в стороны камнями поменьше. «Согласишься ли ты выйти за меня замуж?» Джоконда застыла, совершенно не ожидая подобного, когда он опустился на корточки, на колено, к сожалению, не позволяла грязь, однако он не побоялся испачкать белоснежную подкладку своего любимого пальто. Грифс смотрел на нее в ожидании, когда она протянет руку, осознанно идя на этот шаг. На протяжении 3 месяцев он каждый день все больше уверялся, что к 44 годам, наконец, встретил ту самую, способную прожить с ним рука об руку, женщину, которая растопила его увязшее в работе аврорское сердце, и которая любила его точно так же. Но она не протянула руки, а внезапно подскочила со скамьи и, сжав кулаки и соединив брови, неожиданно возмутилась. «То есть, если бы меня не вызвали в Макуса, ты бы не сделал этого предложения?» Поднявшись, он опешил, не зная, как она пришла к такому выводу. Видно, нервничая, ляпнул что-то не то. «В смысле, я давно об этом думал, просто подвернулся случай, и потом я действительно хочу, чтобы все знали, что ты моя невеста, а не просто любовница», подхватила она несколько злобно, быстро сложив 2 и 2. «Если и так, то я все равно собирался это сделать в ближайшее время», растерянно сказал он, все еще держа помолвочное кольцо своей матери, которое должно было достаться его суженой. «Ты такой болван, Персиваль Грейвс», стала раздуваться она, найдя в его действиях нечто оскорбительное. «Я забираю свои слова обратно. Ты не романтик вовсе. Ты даже ни разу не сказал мне о своих чувствах, даже в предложении не сказал». Она негодовала настолько, что в глазах ее проступили слезы, а к концу фразы ее голос сорвался на всхлип. «Разве можно так делать предложение?» Он был совершенно огорошен этими обвинениями, попытался коснуться, но она откинула его руку и, бормоча что-то себе под нос, задыхаясь от внезапных слез, пошла прочь, а ему пришлось догонять. Он громко захлопнул коробку с кольцом и, сунув его обратно в карман, схватил ее за рукав и резко развернул к себе, чувствуя себя идиотом. «Джоконда, ты знаешь, как ты мне дорога. Пойми ты, что мне плевать, что обо мне там думают. Я хочу образумить Кулиджа, и дело с концом. Я не хочу в постоянный штат». Она порвалась было тронуться с места, но он сжал ее предплечье мертвой хваткой, ощущая досаду и даже злобу. «Ты не переступишь порог Макуса без этого кольца на пальце, Джоконда», рявкнул он, сам от себя не ожидая. Его черные глаза после растерянности вмиг запылали огнем от неожиданного отказа, но последующей реакции вовсе не ожидал. «Ты себя вообще слышишь?» — подтвердила все свои опасения Джоконда, покрутив пальцем у виска. «Сейчас не время включать грозного Аврора, Персиваль, это наша с тобой жизнь, пусти». Но он не отпускал, только сверлил ее взглядом, не понимая, как она могла отвергнуть его, когда он открыл ей сердце. Но не стоило действовать опрометчиво, да и он сам почувствовал, что был слишком резок, и оттого даже немного струхнул. «Джоконда», — смягчился Грейвс, понимая, что зря вспылил, особенно в такой ситуации. Он нервно пригладил волосы и постарался улыбнуться, но улыбка вышла кривой и даже несколько устрашающей. «Что непонятного в том, что я хочу, чтобы ты стала моей женой? Разве это не говорит о моих чувствах? Разве ты не знаешь, что у меня на сердце, и что ближе тебя у меня никого нет?» Но каждая его фраза все равно была наполнена как будто бы рычанием, а Джоконда только тихо глотала слезы и смотрела куда угодно, только не на него. Видя ее в таком подавленном состоянии, он почувствовал укол боли в сердце и окончательно сбросил с себя оковы внезапной ярости, вызванной непониманием. «Такое идиотское предложение, Персиваль, а теперь ты рычишь на меня и заставляешь надеть это дурацкое кольцо. Это кольцо моей матери, между прочим, и оно для меня очень ценное», — ответил он, опустив взгляд и глядя на нее из-под нахмуренных бровей даже с обидой. Джоконда знала, что его родители ушли один за другим, когда он только начал свою карьеру в Макуса, и у него совсем никого не осталось, и он, вероятно, действительно бережно хранил помолвочное кольцо своей матери, ожидая, когда же встретит ту самую. Она ощутила укол совести, но все же он был неправ, ну или мог неправильно выразиться из-за нервов. Умудрился накричать на нее, хотя она начала первой. Такой Персиваль Греевс казался ей беззащитным и таким открытым, что злиться было невозможно, хотя он, конечно, тот еще великовозрастный дурак. Джоконда хотела быть с ним, стать его женой с первой минуты, как осознала свою привязанность, а может и раньше, когда стала посылать ему глупые купоны на кофе, еще не понимая, какое глубокое чувство зародилось в ее сердце. Его намерения были действительно кристально чисты, и его любовь была видна невооруженным глазом, просто он не умел облечь это в слова, скорее всего, никогда и не пробовал. Она раскрыла ладонь между ними. «Давай сюда», — попросила Джоконда внезапно, и это совершенно сбило с толку, а он только подчинился, сам не понимая почему, и когда треклятая коробка оказалась в ее ладони, она открыла ее, вглядываясь в кольцо, а затем ее взгляд метнулся наверх, глаза сощурились, ища в нем что-то. «Ты любишь меня?» — просто спросила она, все еще обиженно хмурясь. «Конечно, люблю», — словно нечто собою разумеющееся сказал он, как будто не было ничего очевиднее, но она не изменилась в лице, только продолжала ввинчивать в него суровый, но наполненный слезами взгляд. «Люблю так сильно, что, кажется, испортил самый романтичный момент в своей жизни». Он немного сник, но затем подарил ей самую очаровательную, но не смелую из своих улыбок, а она протянула безымянный палец. «Говори мне об этом почаще, Персиваль Греевс, я с радостью стану твоей женой». И когда заплаканная Джоконда ощутила холод металла на своем пальце, шмыгнув носом, она повисла на нем, грея нос в его теплой шее и снова признаваясь ему в любви, но не забывая ворчать. Она должна вернуться в будущее, а он умереть через 2 года, но ничто не помешает их счастью сейчас. Ближе ко времени встречи Греев сначала ощутимо нервничать, хотя, признаться, не ожидал от себя подобного. Джоконда с самого утра моталась по встречам и ушла даже раньше него. Вчера, расставив все точки над «и», они пришли к согласию, но Греевс все равно перемалывал в голове то, что случилось. Он сделал предложение в месте, где впервые между ними вспыхнула симпатия, давшая начало долгому пути их отношений. Как полагается, условно встал на одно колено, сказал ей все, что было у него на душе, упустив лишь заветные 3 слова, и это буквально свело ее с ума. Даже такой Ирен Адлер, как она, свойственны простые женские желания. Для нее действительно было важно услышать заветное «я люблю тебя», хотя, скупой на слова, он привык доказывать чувства делом. Позднее, уже дома, она призналась, что сожалеет лишь о том, что не может выйти за него под своим настоящим именем. Кажется, ее это угнетало, но для него было вовсе не важно. Это всего лишь имя, главное то, что на сердце. Они были идеально дополняющей друг друга парой, невзирая на разницу в возрасте, невзирая на разницу времен, в которых родились и выросли. У любви не было границ, они стирались, и для Гривза было важно показать ей это. Он был молчаливым романтиком, зачастую не способным рассказать о своих чувствах открыто или подобрать правильных слов, но все же, ради нее он хотел стать лучше, если мужчина к 44 годам вообще способен на какие-то изменения в собственном характере. Он ценил то, что ради него она оставила нелегальный бизнес, сменила круг общения, закончила образование и очень старалась в быту. Как-то она чуть не спалила кухню, неправильно произнеся заклинание готовки. Казалось, ей легко давалось абсолютно все, кроме этого, и он сдержанно попросил ее больше не пробовать. У них было достаточно средств, чтобы добывать пропитание в кафе и ресторанах, но оба не знали домашней еды.